Спустя ровно час он ушел. Ира бесшумно вывела его в прихожую и открыла входную дверь. Хорошо, что комната Георгия Сергеевича самая дальняя. Если он спит, то наверняка не слышит. Перед уходом Олег спросил: «Я не понимаю, почему ты прячешься? Кому ты чего должна?» «Ничего и никому. Оберегаюсь. Люди — стадные животные. Если можно одному, значит, можно всем. А если никому нельзя, так никому. И в голову не придет попробовать. Мои жильцы кого только не водят сюда. Один Шамиль чего стоил, слава богу, съехал. У него каждый день гости были. Если бы он знал, что ко мне мужчины ходят, все, конец, не отбилось бы». «Умно», — согласился он. «Сама додумалась?» «Нет, добрый человек подсказал». Выйдя из подъезда, Олег быстро направился в сторону Глории, где стояла его машина, недорогой симпатичный Volkswagen. Жил он далеко, но по пустынным ночным улицам дорога много времени не займет. Можно даже по сторонам не смотреть. Время глухое, машин нет. Стало быть, компания Казанских плотно облюбовала квартирку в Сокольниках. Сейчас там живет Ильяс, личность известная. До него был Шамиль, а Шамиля, в свою очередь, привел Муса. Это все шестерки, а вот главаря бы найти. Он где-то в Москве, по предварительным данным, он сам не из Казани, русский. Имени его никто не знает, только кличку. Ну и промысел себе эта команда придумала. Под видом торговцев-челноков снуют туда-сюда из России в Турцию и в Египет, осуществляют связи между мусульманскими общинами, готовящимися к газовату, священной войне, помогают террористам. Средствам связи не доверяют, считают, что лучше всего передавать информацию лично, на словах. Это верно, так надежнее. Любое сообщение по радио или телефону перехватить можно. 2 месяца назад Олег получил задание и, выполняя его, вышел на квартиру в Сокольниках. Решил присмотреться к хозяйке, Ирине Терехиной, незамужней, 20 лет. Пришел в Глорию, где девушка работала по вечерам, и с тех пор уже не мог выбросить ее из головы. Он рассказал ей чистую правду и про поселок, в котором вырос, и про санаторий для крутых начальников, и про труженицу-мать. Сочувствие к Ире все росло и росло, давило грудь, мешало дышать. Еще ни разу не заговорив с ней, он уже знал всю ее историю, а когда она сама рассказала ему о том, как живет, убедился, что Ира ни в чем не приврала, не преувеличила, одним словом, на жалость не брала. Олег в детстве прочел много сказок, других книг в доме почти не было. Сказки покупались в огромных количествах для старшего брата, когда тот еще был маленьким, а отец жил с ними. Потом отец бросил их, и покупать книжки было не на что. Единственным доступным чтением остались толстые книги с картинками и текстом, набранным крупными буквами. Таджикские сказки, туркменские сказки, русские, украинские, сказки народов Европы. И жизнь он до поры до времени мерил этими сказочными мерками. Верил в принцев и счастливый случай. Верил в то, что есть на свете добрые и благородные рыцари, которые обязательно, рано или поздно, найдут их мать и помогут ей. Рыцари, однако, почему-то не находились, а мать старела и слабела на глазах. И Олег дал себе слово, что обязательно сотворит какое-нибудь маленькое чудо собственными руками. Не для того, чтобы облагодетельствовать кого-нибудь, а просто для того, чтобы убедиться — это возможно, это бывает. Пусть его семье не повезло, на их долю чуда не пришлось, но должно же оно существовать где-то. Сказки ведь живые люди придумывали. А раз они это придумали, значит, это когда-то где-то случалось. Если правда, что зло порождает зло, то и добро должно порождать добро. Нужен только первый толчок, первое бескорыстное доброе дело, а дальше уже начнется цепная реакция. Он отнюдь не был сопливым романтиком. Напротив, жизнь Олега Жестерова была достаточно суровой и к сантиментам не располагала. По ходу этой жизни ему чаще приходилось творить зло, нежели добро. Хотя зло это совершалось во имя добрых целей, но все-таки само по себе было злом, ибо отнимало у людей свободу, имущество, а иногда и жизнь. Мысль о маленьком чуде укоренилась в глубинах сознания и на поверхность вылезала теперь крайне редко, но она никуда не исчезла. А после встречи с Ирой Терехиной, как сказали бы психологи, актуализировалась. Разумеется, ни о какой любви не могло быть и речи. То, что произошло сегодня ночью, было частью его работы, его задания. Он должен был войти в контакт с хозяйкой квартиры, где живут казанские, а при возможности и познакомиться с жильцами и их многочисленными гостями, втереться в доверие и постараться нащупать хоть какие-нибудь сведения о главаре по кличке Аякс. Сама кличка наводила на мысль о том, что главарь — большой поклонник футбола, ибо «Аякс» — это название известного футбольного клуба. Но все это было только приблизительно, потому что имя «Аякс» принадлежит мифологическому герою, и о чем думал этот чертов главарь, выбирая себе кликуху, оставалось только догадываться. Но дело делом, а чудо чудом. Надо поговорить с женой насчет того врача, к которому она все время бегает. Уж так она его нахваливает, прямо маг и волшебник. Хорошо бы он подлечил Иру, сколько бы это ни стоило.